«Воскресение Христово» в Гончарах. Здесь, у так называемого Красного холма, близ нынешнего Краснохолмского моста, на низменном берегу Москвы-реки, был прежде Зосимо-Саввватиевский мужской монастырь, основанный в 17 столетии при царе Алексея Михайловича. Потом, в 1658 году, по случаю постоянного потопления этой местности от разливов Москвы-реки, обитель перенесена в нынешний город Бронницы. Настоящая церковь Воскресения построена несколько выше, в конце 16 столетия. Пределы Пресвятой Богородицы Тихвинской и преподобного Сергия Радонежского. Церковь называется в Гончарах, потому что здесь была слобода гончарей, или по-старому глинчарей, которые выделывали горшки из росы и прочие предметы из глины.